Теперь, во всяком случае, все равно. Отличная летняя стрижка. В феврале. Да, я посмотрю. Она нехотя протянула ему зеркало. Выражение его лица переменилось с недоверчивого на отчаянное. «Моя голова похожа на корку на круглом хлебе», — ужаснулся он. «Я же просил не срезать все». «Я и не срезала», — твердо сказала она. «Ты выглядишь прекрасно. Ну а теперь нам нужно сосредоточиться. Я похож на лейтенанта Тео Коджака из сериала «Детектив». «Думаешь, они много врут?» Не обращая внимания на его недовольство, спросила она, сметая волосы на сову. «Кто?» — отвлекся он. «Знаменитости. Врут?» «Ну да. Когда у них берут интервью?» «Ну, некоторые это признают. Или хвастаются. Это как посмотреть. Если они в данном случае говорят правду, я хорошо их понимаю. Они создают псевдожизнь, за которой все желающие могут следить, и сохраняют настоящую для себя самих». Ты только что сказала, что они выкладывают свою жизнь на сайты. Фрагменты жизни. Безопасные факты. Надо полагать, это делает ложь более правдоподобной. Я не знаю. Может, я просто говорю какую-то чепуху. Она собрала волосы в пакет, завязала его узлом и выбросила в мусорное ведро. Ингвар застыл в молчаливой задумчивости с полотенцем вокруг шеи. Зеркало лежало на полу, стеклом вниз. Из маленького пореза за ухом выступила кровь. Ингер Йоханна взяла один из грязных слюнячиков Рагнхиль и прижала его к ранке. «Извини», — прошептала она, — «я задумалась». «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что этот убийца вовсе не обязательно везучий сукин сын?» — спросил Ингвар. «Обычное убийство не требует особого планирования», — сказала она. «Если только, конечно, человек не относится к наиболее очевидным подозреваемым. Если бы я хотела убить кого-то, о ком все знают, что у меня есть причина желать ему зла, я должна была бы готовиться к этому. Например, обеспечить себе алиби — это главная задача и сложная», — кивнул Ингвар. «Поэтому только немногие с этим справляются». «Именно. Взять ограбление банка. Там можно говорить о планировании. Деньги защищены гораздо лучше людей. Удачное ограбление — это всегда точный расчет. Большая предварительная работа. Нужно оружие, сложные приборы, инструменты. А люди...» Она положила руку ему на макушку, щетина приятно покалывала ладони. «Люди такие уязвимые». Один удар по голове. Нож в сердце или толчок с лестницы. Странно, что убийства не происходят чаще. «Для добросердечной женщины, которая только что стала матерью, ты рисуешь невероятно мрачные картины», — сказал он, поднимаясь. «Ты действительно так думаешь?» «Да. Я уже об этом говорила недавно. Тогда здесь был Зигмунд. Что самый ужасный сценарий — это появление убийцы, у которого нет мотивов. Если его не поймают на месте преступления, или он не окажется чрезвычайно неумелым, его никогда не найдут. Я совершенно не согласен», — возмутился Ингвар, — выплюнул волос и попытался почесать спину. «Убийство тоже требует планирования и опыта». Ингер Йоханна взглянула на бутылку. Там оставалось вино. Она налила себе бокал. «С этим я согласна», — кивнула она. «Человек должен обладать определенными знаниями, но не больше. Например, для этих убийств не нужно было много снаряжения. Ни одну из трех жертв не застрелили. Приобретение огнестрельного оружия связано с определенными трудностями, и оно оставляет следы, которые могут привести к убийце. И еще. Человек может передумать в самый последний момент.